С этими словами Айседора подошла к двери и открыла ее. До ее слуха из-за спины донесся вздох. Епископ начал что-то говорить, но она уже ступила в коридор и не стала его слушать. Пройдя через холл, хозяйка исчезла за ведущей на кухню дверью, обитой зеленым сукном. Куда, как ей было известно, муж за нею не последует. Примечание. В крупных домах георгианской и викторианской Англии обитые зеленым сукном двери отделяли хозяйскую половину дома от служебной, занимаемой слугами. Конец примечанию. Пит возвратился в Брансвик-Гаденс, чтобы выяснить последние детали смерти Рэмси Парментера. Он не рассчитывал получить какой-нибудь результат, просто это было необходимо. Полицейского впустил до предела уставший Эмсли, посмотревший на него красными глазами. «Не стоит беспокоить миссис Парментер», — проговорил Томас, пересекая холл. «Едва ли у меня остались какие-либо вопросы к ней». «Да, сэр», — с усилием проговорил дворецкий. Он явно колебался. Если можно сказать такое о столь достойной и полной горе персоне, его просто трясло. «В чем дело?» — аккуратно спросил Пит. «Не мне это говорить, сэр». Несчастным голосом отозвался Эмсли, «но, быть может, не надо, чтобы все это попало в газеты. То есть я хочу сказать, нельзя ли устроить так, чтобы все думали, что мистер Парментер умер в результате несчастного случая? Он был...» Мужчина неровно вздохнул и попытался взять себя в руки. «Он был таким тихим джентльменом, мистер Пит. За все то время, которое мы знали друг друга, он никому не сказал грубого слова. А я прослужил в этом доме больше 20 лет. Добрейшим человеком он был, сэр. Всегда у него находилось время и терпение. Самое худшее, что можно было сказать о нем, так это то, что он всегда был чуть отстраненным, как бы рассеянным, забывал разное. Но это едва ли грех. Все мы бываем забывчивы. И в последнее время он был ужасно встревоженным». Домоправитель сглотнул и хлюпнул носом. «Вся эта ерунда о Дарвине, обезьянах и всем прочем. Жутко унывал он от этого». Лицо его скривилось. «Я пытался сказать ему, что все это ерунда, однако не мне говорить подобные вещи, тем более таким церковным господам, как мастер». «Неважно, кто говорит правду», — ответил суперинтендант. — «Я, конечно, не стану делиться информацией с кем бы то ни было. Думается, как и миссис Парментер. Как она сегодня чувствовала себя с утра?» «Сам я ее не видел, сэр, но Брейтвейт говорит, что она очень расстроена и все переживает вчерашнее потрясение. Однако она женщина отважная. Вы хотите с кем-нибудь побеседовать, сэр? Я могу позвать сюда мистера Мэлори или мистера Карде. В порядке любезности можете сообщить миссис Парментер о том, что я здесь», — ответил Пит. «Однако мне нет необходимости беседовать с кем-либо из домашних. Благодарю вас. Я бы хотел осмотреть кабинет». «Да, сэр. Он заперт? У вас, кажется, есть ключ». «Да, есть. Благодарю вас». «Хорошо, сэр. Вам что-нибудь нужно? Быть может, чашку чая?» «Разве что через час, спасибо», — поблагодарил Томас, после чего извинился, поднялся по черной лестнице и, пройдя по коридору, отпер дверь кабинета. Комната находилась в том же состоянии, в котором он ее оставил. Возле стола темнели кровавые пятна. Нож для разрезки бумаг оставался в дальнем углу, в том месте, куда упал. Невозможно было усомниться в том, что именно он был орудием убийства, как и в том, что к нему могли прикоснуться еще чьи-то руки. Свидетельство оставалось, однако обсуждать его не приходилось. Остановившись перед ножом, полицейский замер, пытаясь представить себе вчерашнюю трагедию. Сейчас это было несложно сделать, однако что же происходило между Рэмси и Витой в предшествующие годы? Или точнее, что произошло с ним? Каким образом сомнения настолько исказили его мышление и ощущения, что из любящего мужа, посвятившего свою жизнь заботе о человеческих душах, он превратился в человека, настолько одолеваемого страстями, что позволил себе вступить в любовную связь с женщиной, которую презирал, да еще под собственным кровом. А когда она принялась шантажировать его своей беременностью, убил ее, после чего попытался убить собственную жену. Вполне возможно, что ответ заключался в его безумии, одновременно очевидном и совершенно непонятном. Вернувшись к столу, Томас начал проглядывать сложенные стопками бумаги. Если Рэмси и Вита поссорились из-за писем, таковые должны находиться сверху, так что их можно было легко увидеть. Рэмси находился в кабинете, когда его жена вошла, а значит, она и не искала их. Взгляд ее наткнулся на переписку случайно, а после этого у нее не было никакой возможности их убрать. На самом верху оказалась статья о святом Павле. Под ней лежал сложенный пополам набросок проповеди по посланию святого Иакова под заглавием «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Господа, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». Примечание. Ияк 1.5. Конец примечания. Еще ниже оказались два коротких письма из заграничных писем, одно из Африки, другое из Китая. Вновь сложив их в стопку, полицейский посмотрел на поверхность стола. На ней располагался переплетенный в красную кожу томик размышлений Марка Аврелия. Труд философа-стоика, пусть и римского императора, не очень подходил к образу клирика англиканской церкви, однако вполне соответствовал сложившемуся у Томаса представлению о Рэмси. Сухая, смелая и неутешительная мудрость этого римлянина должно быть в точности соответствовала философии покойного. Так сказать, это был голос его спутника по жизни. Рядом с этой книгой обнаружилось с полдюжины бумаг, написанных двумя разными людьми. Суперинтендант взял первую, исписанную аккуратным и точным почерком с открытыми греческими «и». Почерк Рэмси. Пит определил это по прочим находившимся на столе бумагам. Он начал читать. «О, самая дорогая моя, как могу выразить тебе все то одиночество, которое ощущаю, когда тебя нет рядом? Расстояние между нами неизмеримо, но мысль способна пересечь его, и я могу дотянуться до тебя умом и сердцем в тот краткий миг, за который мне удается найти уединенный уголок, куда могу призвать тебя перед Богом моего сердца. И тогда время исчезает, и мы снова, как прежде, можем гулять и разговаривать. Я могу поделиться с тобой своими мечтаниями, результатами погружения в те истины и смыслы, которые являются нашим величайшим сокровищем. И я более не скиталец среди чужаков, но вместе с тобой в своем доме. Мы дышим одним воздухом, наши души становятся двумя половинками единого целого». Дочитав до конца страницы, полицейский перевернул ее. Все письмо было выдержано в едином духе и повествовало об одиночестве и разлуке, о единстве умов и сердца, воплощенном в имени Юнити. Примечание. Имя Юнити в английском языке переводится как «единство». Конец примечания. Второе письмо было написано тем же почерком, и хотя посвящено оно было другой теме, его текст полностью соответствовал первому письму по духу. Тема одиночества проходила по всему тексту неразрывной нитью, вкупе с желанием соединиться с адресатом, устранить все трудности и препятствия, разделяющие их. Основная эмоция оказалась глубоко прочувствованной, но тем не менее окутанной метафорой, несколько педантичной, отвлекающей от крайностей словесного воплощения. Читая письмо, Пит едва ли не слышал аккуратный и суховатый голос Рэмси Парментера. Третье письмо писала другая рука, торопливая, бурная, полная уверенности. Здесь смысл был вполне откровенным. Начиналось оно со страстного признания. «Мой возлюбленный, я невыразимо тоскую по тебе. Когда мы с тобою в разлуке, я утопаю в бездне одиночества, гибну в ночи. Бесконечная пропасть разверзается между нами. Но я все думаю о тебе, и ни рай, ни ад не в состоянии преградить мне дорогу. Пропасть исчезает, и ты снова оказываешься со мной. Я снова прикасаюсь к тебе, снова обнимаю тебя, и мы снова единое сердце и одна плоть. Я утопаю в тебе, и вся боль забывается, словно сон. Сладость времен минувших возвращается со всеми отголосками страстей, надежд и пережитых ужасов. Мы вдвоем воспаряем к звездным высотам истины и погружаемся в неведомые глубины веры, величайшего дара жизни, славы, венчающей вечность. Все мое горе улетает прочь, ускользает от меня, как тени перед утренним солнцем. Мы сливаемся воедино в вечном блаженстве. Тем же напористым почерком были написаны еще три письма. Ничего удивительного, что Вита Парментер была потрясена и потребовала у мужа объяснений. И что он мог ответить? Суперинтендант аккуратно положил письма на прежнее место. Он был смущен. Собственный разум подсказывал ему, что он оказался неспособным к порученному ему делу. Томас не сумел понять Рэмси, пока тот был еще жив, и тем самым предотвратить его смерть. И он не мог отрицать того, что Парментер вполне мог расправиться с Витой, и ответственность за это также легла бы на него, на Пита. Теперь он понимал это дело в еще меньшей степени, чем раньше. Он прочел любовные письма, и нетрудно было понять, что они могли спровоцировать ссору. Она стала неизбежной в тот самый момент, когда Вита увидела их, или если бы их увидел кто-то еще из родных хозяина дома, или даже Доминик. Но почему Рэмси оставил их на столе, где их мог увидеть всякий? И потом, почему кроме писем мисс Белвуд у него оказались и его собственные? Впрочем, он мог извлечь их из вещей Юнити после ее смерти. Однако, обладая хоть каплей здравого смысла, он должен был их уничтожить. Неужели он все же любил ее или же настолько поддался наваждению, что не мог избавиться от писем, невзирая на ту опасность, которую они представляли? Или отверг все надежды избежать ответственности за свой поступок и просто дожидался неизбежного? Тем не менее, глядя на безбрежную страсть, разливавшуюся в письмах, Томас не видел за нею ни Рэмси, ни Юнити. Написанные ими слова соответствовали тому представлению, которое полицейский составил о Парментере, познакомившись с ним лично, и о мисс Белвуд понаслышке. Но вот чувства, выраженные в этих письмах, не подходили им обоим совершенно. Суперинтендант вообще не мог представить этих двоих влюбленными друг в друга, не говоря уже о подобном накале страстей, что свидетельствовало о степени его неудачи в данном деле. Вздохнув, Пит начал просматривать содержимое ящиков стола, содержавших личные счета и тривиальные для профессии Рэмси письма. По обязанности он прочел их все. Они были написаны в еще более сухой манере, чем ожидал Томас. Во всех повторялись те же самые сухие педантичные фразы. Возможно, они были написаны вполне искренне, но в это не позволяло поверить присущая им ходульность. В следующем ящике оказались другие письма от самых различных людей, коллег, прихожан и друзей преподобного. Полицейский просмотрел и их. Большинству писем было уже несколько лет. Очевидно, Рэмси хранил их ради какой-то эмоциональной ценности. Среди прочих оказалось и письмо Доминика. Читать его значило вторгнуться в личную жизнь родственника. Однако суперинтендант погрузился в текст еще до того, как решил, правильно ли это. «Дорогой Рэмси, я знаю, что много раз говорил это в наших личных беседах, но тем не менее хочу изложить на бумаге свою благодарность за бесконечное терпение, проявленное вами ко мне. Должно быть, подчас я сильно досаждал вам. Со смущением и виною вспоминаю наши долгие споры», когда я снова и снова повторял одни и те же эгоистичные возражения. Тем не менее, вы всегда относились ко мне с неприходящей добротой и ни разу не дали мне оснований думать, что больше цените собственное время, чем меня. Но, быть может, более ценным, чем ваши слова, был предоставленный вами пример служения людям, находящимся в нужде. Если бы я смог однажды точно последовать вашему примеру и собственными поступками дать счастье какому-нибудь человеку, тогда вся жизнь моя обрела бы полноту и радость, к которым пока я всего лишь восхожу. Высшей моей благодарностью, которая, как мне известно, имеет для вас великую ценность, станет мое стремление быть таким, как вы. Моя благодарность никогда не истощится. Ваш преданный друг Доминик Карде. Пит с глубокой печалью сложил письмо. На мгновение он ощутил полное сочувствие свояку, на какое даже не представлял себя способным. Теперь полицейский мог понять его боль, его утраченные навсегда возможности и неизбывный укор собственной совести. Рэмси считал это письмо драгоценным, так как годами хранил его среди прочих знаков дружбы, полученных от разных людей. Некоторые из писем были датированы еще университетскими днями. Писем Виты не было. Возможно, они не писали друг другу, а если все-таки писали, священник мог хранить их в другом месте, например, в спальне. Это было неважно. Суперинтендант заглянул в нижний ящик. Там находились только письма, связанные с профессией Парментера. Некоторые из них имели отношение к той книге, над которой он работал в последние дни. Томас торопливо пролистал их. Все они были короткими и чрезвычайно сухими. Наконец он заметил почерк Юнити и мгновенно узнал его. Ее письмо было датировано концом 1890 года, тремя месяцами назад. Это было ее предложение собственных услуг. «Дорогой преподобный Парментер, я прочла вашу последнюю работу с огромным интересом и глубоким уважением к вашей учености, а также к понятным и поучительным объяснениям вопросов, доселе остававшимися непонятными и мне, и скажу откровенно, более ученым, чем я, людям, к которым я обращала свои вопросы. Я слышала, что вы собираетесь написать еще одну работу, требующую исследования и перевода ранней классической прозы и писем. Я специализируюсь в области арамейского и греческого языков, я обладаю опытом работы с еврейскими текстами. К сему прилагаю копии своих дипломов по тематике, отзыв с последнего места работы, а также адреса персон, способных подтвердить мою квалификацию. Смиренно, но с допустимой настойчивостью, прошу вас принять меня в качестве ассистента в этом чрезвычайно важном предприятии. Полагаю, что обладаю достаточной научной квалификацией, а также готова предположить, что вам не удастся найти помощника, более верующего в результат вашего труда, а также испытывающего восхищение вами, как единственным человеком, способным достойно выполнить его. Пишу с величайшей надеждой. Остаюсь искренне ваша. Юнити Белвуд. Сложив это письмо, Томас отправил его в стопку с любовной перепиской. Его смутил один факт. Мисс Белвуд обращалась к покойному как к незнакомцу, хотя до начала ее беременности оставалось чуть больше 6 или 8 недель. Слишком короткое время для развития подобных страстей. Был и еще один момент. У Рэмси обнаружилась записная книжка, томик в дюйм толщиной, переплетенный в коричневую кожу. Бегло пролистав ее, Пит обнаружил, что это не столько дневник, сколько место записи пришедших в голову мыслей. Пробежав глазами страницу, а потом еще одну, суперинтендант обнаружил, что написанное трудно понять. Некоторые из записей казались сделанными на латыни, другие были, должно быть, сделаны изобретенной самим Рэмси скорописью. Томас решил взять книжицу с собой, чтобы изучить ее вместе с письмами потом, когда будет время. Делать в этом доме ему теперь было нечего. Оставалось проститься с Витой, быть может, переговорить с Домиником, а потом, наконец, переброситься несколькими словами с Телманом и заняться формальностями. Дела об убийствах Юнити Белвуд и Рэмси Парментера можно было считать закрытыми, пусть и неудовлетворительным для него образом, но все же закрытыми.